Джон очнулся от тяжких мыслей, бросил взгляд на Николауса. «Да, конечно. Пока я смывала кровь, подошел уставший, но искренне счастливый Вивин, изгвозданный в крови по самые плечи. Я вежливо уступила парню место у импровизированного умывальника, а сама вернулась к наблюдению за подопечным. Ладно, пока Вивин моется, а Николаус еще в отключке. Ника выжил. Отправила я мысль троим мужчинам. Облегчение напополам с тревогой у Нейлуса и Гаруса было общим. А эти факт выживания Николауса тоже порадовал. Он был его сородичем, пусть и непробужденным, а за своих Аэтира готов на все. Но и требует он тоже все, в чем Дерг с Диланом успели уже убедиться. Насколько серьезным было ранение, спросил Рус, переводя разговор в практическую плоскость. К моему приходу он был мертв, ответила я, отправляя информацию о произошедшем. Рана смертельная при любых раскладах. Много времени просмотреть информацию и оценить возможные перспективы у них не заняло. Тревога Гаруса усилилась, дополнившись задумчивостью. Нейлус и те отреагировали удивительно похоже. Азарт и предвкушение. И как на это отреагировал Джон? Ирония и язвительность в голосе Нея прекрасно дополняли его заинтересованность и предвкушение очередной подставы. У Джона сломалась картина мира. Фыркнула я, наблюдая за объектом обсуждения. Только что я сделала невозможное, теперь он судорожно и мучительно пытается придумать этому логическое обоснование. Вот только оно что-то никак не придумывается. Смешок Асура прекрасно охарактеризовал общую ситуацию. Могут быть проблемы. Окрашенная тревогой мысль Гаруса пронеслась колкой волной по восприятию. Рус, радость моя, какие еще могут быть еще проблемы у первого спектра Альянса систем сверх того, что я огребу, если мне удастся задуманное? Усмехнулась я, чувствуя смущение нашего светлого сокровища от обращения «радость моя». Да если все получится, у Дина на говно и зайдется. Гадить он будет при любых раскладах. Я же не собираюсь подчиняться и преданно заглядывать ему в рот, ожидая заданий. Наоборот, я буду выполнять свою работу спектра совета, что не слишком понравится Церберу и командованию ВКС Альянса систем. А Джон, я не сдержала тяжкого вздоха. После Наверии вы улетаем на Вермайр и неизвестно, когда вернемся. У меня не так много времени, чтобы связать бравого командира по рукам и ногам, разбить или хотя бы надломить его слепую веру в придуманную им же картину мира и заставить, наконец, думать своей головой, а не уставом и патриотичными лозунгами лживого государства. В этом благом деле Ник мне поможет. Поверь, он не захочет, чтобы тонкости его выживания оказались достоянием Альянса систем или конторы имени трехголового стража загробного мира. Так и до подопытного зверька недалеко. Удивление и недоумение Асура обожгло связь вместе с зарождающимся тяжелым гневом. Ай, не принимай это так близко к сердцу. Тягучая злость нарастала, разгораясь холодной взвешенной яростью. Сейчас на общей связи был не обаятельный паренек Айтириас, а Айтира, и его узнанное расстраивало все больше и больше. Когда мы покинули родной мир и оставили его нулевому виду в идеальном состоянии, мы полагали, что они извлекли уроки из понесенного наказания. Ментальный голос Асура приобрел нехорошее спокойствие и льдистый холод, но я все больше убеждаюсь, что люди выводов не сделали и вновь вступили на тот же путь саморазрушения и деградации, как и когда-то. То, что я вижу, очень напоминает. Айтира запнулся, прерываясь на полуслове. Люди и выводы из истории. Ты о чем вообще? Я послала укоризну и недоумение, выбивая Асуртар из холодного гнева мягкими, ласковыми ментальными касаниями и отблесками моей души. Это на какое-то время его успокоит. Айтира, люди искажают и переписывают историю все свое существование, лгут сами себе и упорно не желают взглянуть правде в глаза. Не думаю, что что-то изменилось с того дня, когда ты их видел в последний раз, а о наказании забыли за давностью лет. Кипящий гнев утих, оставив после себя усталое сожаление и искреннее непонимание. Даже суры, эти высокомерные двуличные моралисты, и те не позволяли себе подобного. В сердцах рыкнул Асур. Полагаю, не позволяли они такого, потому как дамокловым мечом над ними висели вы, лукаво спросила я. Айтира фыркнул. Но веселье все же смыло гнев и ярость, и поскольку о сурах остались лишь невнятные легенды, дамоклов меч все же рухнул им на головы. Тем же тоном закончила я. Они перешли черту. Бесстрастный, спокойный ответ пришел с отблесками давних воспоминаний, непроизвольно поднятых из глубин памяти. Судя по искреннему удивлению Нейлуса и тяжелой задумчивости Гаруса, асуры не посвящали свою расу привязку в подобные тонкости своего прошлого. Насколько я поняла, они вообще крайне мягко и деликатно, проявив бездну понимания и благоразумия, знакомили турианцев с собой и своей сутью. А о чем их не спросили, того и не сказали. Зачем же нервировать и смущать привязку такими незначительными нюансами, как уничтожение цивилизации и поголовный геноцид? Первый раз, что ли? Да и какая разница, что они там делали в далеком прошлом? Это ведь уже произошло, не так ли? Так смысл дергаться? А Этера, которому я передала эту логическую цепочку, отозвался легким смущением и ментальным аналогом пожатия плеч. С его точки зрения, все было сделано правильно, это было логично, обосновано и привело к нужному результату. Так в чем проблема-то? Результат достигнут, незнание иногда истинное благо, а асуры очень не хотели расстраивать новообретенную привязку. И сейчас не хотят. Ай, тебе далеко еще до тех подвалов? Спросила я, переводя наш беззвучный разговор в практическое русло. «Проверю живые сигнатуры и спущусь на технический уровень», — ответил Асур. «Проверит он. Сообщи, когда найдешь эти проклятые кабеля. И глянь, может еще что-то, ну не знаю, какие-то явные повреждения обнаружишь». Вздохнув, добавила: «И будь осторожнее». Тихий ментальный смешок вкупе с умилением и иронией меня несколько напряг. Что на этот раз белобрысому отморозку в голову явилось? Раз он такой довольный, особенно напрягало, что это непосредственно касается меня и опосредственно Гаруса и Найлуса. Ладно, демоны с ним, с Айтериасом. Вермаер покажет, какими будут наши отношения, и будут ли они вообще. Не хотелось бы, чтобы Асур погиб только потому, что у меня не получится спасти его привязку. Я тяжело вздохнула, сворачивая ментальную связь и глядя на медленно приходящего в себя Николауса. Пока я не встречусь с Сарином, так и буду в подвисшем состоянии. Подумать только, сколько всего зависит от этой высокомерной властной сволочи, и от того, на самом ли деле он сволочь или просто молодой оперативник спецкорпуса, в 26 лет привлекший на свою беду внимание одного из самых могущественных существ этой реальности. По воспоминаниям Найлуса и Айти, Сарин именно что вляпался, хотя канон упорно пытается доказать обратное. Но сколько раз я сталкивалась с тем, что канонные злодеи, это обычные разумные, ставшие жертвой обстоятельств, и, притом, разумные достойные. От судьбы некоторых из них меня оторопь берет и холодом обсыпает. То, что жизнь часто несправедлива, не новость, но чтобы настолько. Николаус вздрогнул, дернул пальцами, судорожно, глубоко вдохнул, сглотнул, закашлялся, резко открыл глаза. Тишина стояла гробовая, бойцы напряженно гипнотизировали его взглядами, Лера прижала ладошки к шлему, искренне переживая за погибшего на ее глазах человека, к которому уже успела привыкнуть. Рексу, как обычно, наплевать, он наблюдает с интересом, но не более того. «С возвращением в мир живых, Ника», — сказал я, когда взгляд аналитика утратил стеклянную бессмысленность. Николаус осторожно приподнялся на локте, скосил глаза, глядя себе на грудь, щедро залитую его же кровью. Взгляд метнулся к обломкам брони, сваленным у стены, перешел на Вивина, замершего с вытянутыми руками, подставленными под льющуюся воду, на стоящего столбом Джона и вновь вернулся ко мне. «Я не мог выжить после такого удара», — прохрипел он, закашлялся и сплюнул кровь. «Значит, помнит, что его пробило насквозь щупом Рахни, последствия просчитал верно и сделал единственный правильный вывод». «Прекрасно. А разве я сказала, что ты выжил?» — иронично спросила я. «Я чувствую себя слишком живым, как для мертвеца», — не удержался от язвительности Николаус. Я улыбнулась. Смерть ему определенно пошла на пользу. Вон как юмор и характер прорезались, сбросив маску занудливого флегматичного мозгоклюя. 4 минуты клинической смерти, пока у тебя не забилось сердце», — сказал я. «Вивин может подтвердить, что ты был мертв». Парень вздрогнул всем телом, а его выразительная бледная физиономия была отличным доказательством моей правоты. «Вернемся на корабль, будет тебе праздник», — тем же доброжелательным тоном продолжила я. «В конце концов, новая жизнь, новая судьба и все такое, надо бы отметить, не каждый же день такое происходит». Черные-черные глаза подозрительно сощурились, Николаус подобрался и занервничал. Правильно оценил мой тон и то, что скрывается за простыми словами. Он умный, проницательный, намеки понимает сходу. Ник аккуратно ощупал грудь, на его роже, впервые утратившей привычную маску непроницаемого вежливого внимания, прелестно отразились оторопи и изумление. Ну да, под кровавой размазней, полностью целая кожа, ни малейших следов смертельной раны. но все тело ноет и ломит. Моя кровь мутагенного воздействия не утратила и продолжает изменять организм, но пока она убирает все скрытые, глубинные дефекты и проблемы и доводит тело до идеала. Вот если этот идеал будет достигнут до того, как моя кровь растворится в крови Николауса, до цитадели лететь дней 8, еще пару дней мы на станции пробудем. Этого срока достаточно, чтобы понять, начались мутации или нет. Если нет, замечательно. А вот если начнутся, да-да, это все суровая реальность, в которой тебе не дали так легко сдохнуть. Я усмехнулась. Он передернул плечами, зыркнул на меня, прогреб волосы, сжав короткие пряди сильнее, чем следовало, и не впопад спросил, почему я не чувствую холода. Нежить вообще к холоду нечувствительна. Удержаться и не ляпнуть — это оказалось выше моих сил. Ника хватанул воздух, судорожно закашлялся, подавившись, Джон уронил бутыль, и она покатила по полу, теряя бесценную воду. Вивин укоризненно на меня воззрился, хотя паренька происходящее начало радовать, особенно то, что его единственный друг выжил. Аарон и Кристиан оцепенели, а Эшли банально растерялась. Как незабавно, что такое нежить все они прекрасно знали. Только Лиара и Рекс не поняли сути прикола. «Джон!» Шепард вздрогнул, подбежал к бутыли, остановил ее, перевернул и поставил ровно. Ника в ступоре на меня таращился, черные глаза широко раскрыты, в эмоциях шок и оторопь. «Обалдеть! Он мне поверил!» «Николаус!» — укоризненно произнесла я, с трудом удержавшись, чтобы не заржать ему в лицо. «У тебя сердце бьется, ты дышишь. Какая ж ты нежить! Еще скажи, что в магию и волшебство веришь, Спектр!» «Сейчас я не только в нежить и в магию поверю!» — буркнул, отдышавшись, мужчина, сверля меня настороженным взглядом. «А ведь говорит серьезно. Скажу, что я его воскресила божественной силой, магией вуду, подняла нежитью или хоть в вампира обратила. Поверит, эк его проняло. С одной стороны, радует, но с другой резкое изменение поведения Николауса начинает беспокоить. Его словно прорвало, как будто краткосрочная смерть что-то, даже не знаю, смыло с него, что ли. Считай это магией. Я пожала плечами. Какая разница, как мне это удалось? Важен ведь результат, ты жив. Еще один любопытный факт. Ника даже внимания не обратил на изменение стиля общения и резкий переход с холодного официального «вы» на вполне дружелюбное «ты». Зато Джон это заметил. Бравого командира дергает каждый раз, когда в нашем разговоре звучит сакраментальное «ты». Особенно, когда это «ты» звучит со стороны Ника. Неестественность такого обращения к командиру и старшему по званию резала его восприятие словно бритва. А вот Ник не заметил. Почему? Джон, поработайте еще немного умывальником. Ника следует смыть с себя кровь, а то он выглядит как сбежавшая жертва неудачного забоя. Командир от такого сравнения перекосила, но резонность замечания он признал. Николаус фыркнул, осторожно встал и сейчас разминал плечи, чутко прислушиваясь к своим ощущениям. А за ним с тревогой и настороженностью наблюдали его сослуживцы. Лиара просто таращилась, не зная, как реагировать. Девочка она умная, и когда первый наплыв эмоций схлынул, она начала думать головой, и сейчас в том же состоянии оторопи, что и остальные. Рекс заинтересован, но, перехватив мой пристальный взгляд, сделал вид, что его происходящее не касается, что не слишком сложно, учитывая глухой шлем на его башке. Умный и осторожный, но себе на уме, в комплексе есть выжившие, спокойно сказала я. Бойцы переглянулись. Об этом занятном факте они не знали. До этого момента разговоры шли только между мной и отрядом Джейн Шепард. Группа, 36 разумных, есть гражданские, много раненых, на ногах, 6 бойцов и медик. Пока мы восстанавливаем питание и коммуникации, чтобы Вимира могла запустить монорельс, вы поступаете в распоряжение их командира, сержанта Итана Донована. Я перевела взгляд с молчаливого Джона на Крагана. Рекс, если еще кто-то погибнет, я ужасно расстроюсь, а когда я расстраиваюсь, у меня чудовищно портится характер. Я понятно изъясняюсь, Краган хмыкнул. Я понял, малая, не бойся, защищу я этих млекопитающих. Очень надеюсь, что и тех, тоже. Осмотрев насторожившихся разумных и остановив взгляд на Николаусе, внимательно слушающем мой монолог, приподняла бровь в немом изумлении и поинтересовалась. «Ника, я понимаю, никого из сослуживцев ты своим видом после случившегося не удивишь, но ты собираешься хоть немного привести себя в порядок, чтобы не травмировать расшатанную психику окружающих?» Ника пожал плечами, отошел с Джоном чуть в сторону и быстро обмылся, даже не обратив внимания, что вода воистину ледяная, а в комплексе – минусовая температура. Такая нечувствительность к холоду может продержаться еще пару часов, пока моя кровь не начнет ассимилироваться организмом, а разогнанная физиология не придет в нормальному состоянию. И вот тогда Ника замерзнет. Скорее всего, насмерть. Двери рывком распахнулись и вновь закрылись за спиной вошедшего в просторный коридор галерею воина. Копошащиеся у дальней стены огромные насекомые резко прекратили возню и, стрекоча и чирикая, помчались к неожиданно зашедшей на территорию будущего улья жертве. Впереди неслись шустрые бойцы с красным хитином, отведя назад крепко сжатые щупы, готовые выстрелить кислотой в потревожившего их покой, а за ними неспешно подходили четыре огромные фигуры, почти 3,5 метра в высоту, покрытые мощными и толстым фиолетово-черным хитином смертоносные твари. Защитники королевы спешили выполнить свою задачу, даже если королевы в будущем улье нет. Пылающие раскаленным металлом глаза сузились, уголки припухших губ дрогнули и приподнялись. Асур повел плечами и пошел навстречу несущимся на него насекомым мягко, мечтательно улыбаясь, глядя чуть расфокусированным взглядом сквозь противника, но отслеживая каждое движение. Разум заработал на пределе возможности, по телу пронеслась привычная огненная волна вышедшего на полную мощность организма. Боевая химера выходил на нормальный, полноценный уровень, срывая сознательно наложенные ограничители. Здесь и сейчас есть только он и враг, с которым нет надобности обращаться бережно и аккуратно, рискуя неосторожным движением покалечить или убить. Грохот выстрелов и пронзительный визг разорвали тяжелую тишину, массивные крупнокалиберные пули крошили хитин, отрывая сишки сенсорной системы, проламывали тонкие места сочленений, плевки кислотой бессильно растекались по полу и стенам. Попасть в проворное стремительное создание Рахни не могли, боевая химера на месте не стоял, сближаясь с врагом. Последний гулкий выстрел, пистолет отлетел к стене, отброшенный за ненадобностью. Опустошился магазин, в ближнем бою нет времени и возможности его сменить. Правая рука метнулась к бедру, снимая длинный прямой обоюдоострый нож, практически, короткий меч. Чудовищной силой удар массивным фламбергом проломил хитин, разорвав нервный центр в головогруди. Асур на инерции столкновения развернулся, вонзил нож в проломленную выстрелами рану, прошибая мозг. Рахни споткнулся и рухнул, а смертоносное создание уже наносило удар другому насекомому. Со всей силы бил так, как мог, не сдерживаясь. Так, что трещал прочнейший хитин, а острейшее лезвие входило в жесткую плоть по рукоять, прорубая тело и природную защиту. Подбежал защитник, пытаясь включиться в бой, но ловкое создание легко уклонилось от удара. Защитники никуда не денутся, а проворные бойцы могут помешать. Асур проскользил по металлическому полу под бронированным брюхом, перекатился и помчался к последнему красному рахне. Насекомое ударило щупом, химера перехватил его под основание раскрывающегося острия, рванул, вырывая с мясом, и незамысловато ударил мечом словно копьем, пробив между стыком броневых пластин. Рахни дернулся и завалился на бок, не мертв, парализован. Его добьют потом. В коридоре, лишь немного не дотягивающим по размерам до просторного холла, остались лишь 4 защитников и 7 рабочих дронов, продолжавших что-то строить. С гибелью последнего бойца, массивные твари резко поумерили пыл. Они большие, невероятно мощные и быстрые, но их цель – мелкая, очень ловкая, проворная и не менее быстрая. Разум не развился до самосознания, но для инстинктивного анализа боя его вполне хватало. Полуразумные насекомые не спешили, настороженно сближаясь с оказавшейся опасной дичью. Пока наш недавний покойничек приводил себя в порядок, я задумчиво гипнотизировала его взглядом, хотя голова была занята другими мыслями. Допустим, у нас все получится, мы добудем координаты базы и вернемся сюда, на вершину 15 вместе с королевой, Бенезией и ее девочками. И что дальше? У нас 2 снегохода, в которые при всем старании больше 30 разумных не впихнуть, даже если постараться. Кабина вместит водителя и навигатора. Ну, может еще кто-то мелкий между креслами втиснется. Салон рассчитан на 6 бойцов со всем обвесом. Реально впихнуть можно вдвое больше народу, но нарушая все правила безопасности. Допустим, если сильно постараться, впихнем. Но только в группе это на 36 разумных, из которых 16 ранено, и их нельзя так кантовать. А еще Бенезия со своим десятком девочек. Это не считая нашей группы в 19 рыл. Даже без учета Азари у нас набирается больше полусотни народу. На чем и как их вывозить? Тут не впихивать, тут штабелями складывать надо. Конечно, можно бросить Итана и его группу в комплексе. Нам никто ничего не скажет. Они тоже дружат с арифметикой, и посчитать вместимость машин вполне в состоянии, как и оценить предстоящий экстремальный путь до порта Ханьшань. Но чтоб меня демоны драли, после всего произошедшего оставлять их на неопределенный срок в этом морозильнике, без припасов и медицинской помощи, да их грохнет группа зачистки Цербера, а потом с постной миной мне сообщат, что выжившие не дожили до спасения. Знаю я, как могут не дожить даже полностью здоровые, вооруженные до зубов бойцы при встрече со спасателями. «Спектр?» – настороженно спросил Николаус, стряхивая с рук воду и беря поданную Вивином винтовку. «Что-то случилось?» «Случилось?» «Нет, я пытаюсь придумать, как и на чем можно вывести больше полусотни разумных», – честно ответила я. «Пусть не только у меня голова болит этим вопросом». Ника от такого поворота подзавис. «У него тоже с арифметикой порядок. Выдвигаемся». Надев шлем, буркнула я. «Если у кого-то появится идея, как нам одним рейсом увести такое количество народу на двух снегоходах, я с удовольствием выслушаю. Крутится у меня идея обратно по туннелю монорельса пойти, но, во-первых, это около 200 километров пешком, что для раненых – непосильное расстояние, а во-вторых, туннель заваленный непонятно, когда его очистят. Когда все сделаем, надо будет связаться с Ли и узнать, что там у них с завалом. Может, какую-то высокотехнологичную дрезину нам подгонит. В крайнем случае, будем ждать окончания бурана. Жаль, у нас нет пилотов, способных провести десантный бот или челнок в такую погоду. Джокер, пилот звездолетов среднего и крупного класса, у него нет такого опыта полетов на мелких корытах, как у. Имя, всплывшее в памяти, заставило замереть столбом, досадуя на собственную недальновидность. Был же в каноне еще один гениальный пилот, второй Джокер, только специализирующийся на мелких кораблях, конкретно, на истребителях. Вот что стоило его дернуть на Нормандию прямым запросом спектра, отдали бы, никуда б не делись. Он же вроде как на чем-то крупно проштрафился, раз пилота истребителя такого класса посадили водилой челноков. Фигура он не ключевая, ни на что толком не влияет. Так и так шаттл будет пилотировать для Шепарда, ничего бы не изменилось. Вот ведь, досадно как, надо будет по возвращению на цитадель напрячь командование ВКС Альянса системы, таки выцарапать у них гениального пилота, с не менее великолепным бойцом. Чего ж мелочиться, брать, так брать обоих, комплектом. Ты б вперед не лез, Ник, тихо буркнул Кристиан, привлекая мое внимание. Тот вопросительно приподнял бровь. Ты же, он запнулся, не зная, как бы помягче сказать, что совсем недавно Ника валялся в луже собственной крови с пробитой грудиной. Ты без брони, Ника хмыкнул. И сильно она мне помогла, эта броня, ядовито поинтересовался он, переводя винтовку в боевое положение. Кристиан поморщился, но оспорить этот довод было сложно. Рах не пробил тело на вылет, даже не заметив броню. С Николаусом вообще спорить проблематично. Он умеет обосновывать свои действия, находить нужные доводы и подавать их под нужными ему ракурсом. Покачав головой, я сняла с захватов винтовку и вошла в полутемный холл. Бойцы потянулись вслед за мной, автоматически перестроившись в привычный им порядок движения. Джон вновь полыхнул негодованием. С его точки зрения я поступаю совершенно непрофессионально, быстрым шагом идя впереди с опущенной винтовкой. Интересно, как он умудрился забыть, что полчаса назад я в одиночку пронеслась галопом через полкомплекса, и оружие вообще на захватах висело. Вот что за избирательная слепота и склероз. Люди шли медленно, настороженно, проверяя все закутки, каждый кабинет и служебное помещение. Правильно, в общем-то, я в работу отряда не вмешивалась. Пусть Джон не командует. Я только показываю, куда идти, отступив в середину группы к Лере и Рексу. К нам же сунули и бледного как мертвяк Николауса, начавшего приобретать приятный глазу сиренево-серый цвет, особенно контрастный на фоне багровых разводов. Скажи я сейчас, что он нежить, поверят все, даже сам Ника, несмотря на ровно бьющееся сердце, размеренное дыхание и несвойственные нежити чувства. Ничего, восстановит кровопотерю, немного отъестся и вернет нормальный вид, а пока он несказанно радует мое извращенное чувство юмора, аж ностальгию вызывает, по вампирским будням. Низшие после обращения такие же, бледные, с синеватым или сиреневым отливом. Кто как, пока не отожрутся, так и пугают окружающих бледной рожей, ненормальной худобой и дерганными, рваными движениями. Мы вышли к лифтовым шахтам, и я смогла оценить последствия своего забега в виде вывороченных и выгнутых металлических дверей. Бойцов это зрелище совершенно не порадовало. Джон не занервничал и приказал проверить шахту, выходы вентиляции и технических лазов. Действует он правильно, лишний раз не рискует. Смертника его отрезвило, разом вышибив ненужный авантюризм. Это радует. Если еще и соображать заставит, будет еще прекраснее. К тому же Нику меньше возни и проблем в будущем. Вот что меня нисколько не радовало, так это стремительно падающий энергопотенциал Николауса. Изменения в его ауре ускорялись, словно разворачивался сложный каскадный конструкт, меняющий всю энергосистему и ее ядро, и разворачивался очень быстро. Такое возможно. Я уже не раз видела подобные изменения, но почему пошла такая реакция? Ник же не новообращенный вампир и не поднятая высшая нежить. Я его вовремя откачала. Так почему именно падение потенциала, а не его рост? Моя кровь – высокоэнергетический мутаген, она должна была резко повысить энергопотенциал организма и разогнать всю энергосистему, пусть и на время. И это не начало спонтанной инициации спящего асурского генома, это что-то другое. Проклятие. Сейчас не время для полной диагностики. Придется ждать возвращения на Нормандию и уже на корабле полностью проверять организм подопечного. До отлета на Вермайер мне нужно точно знать состояние Николауса. Еще не хватало, чтобы его развезло после нашего отлета. Чисто. Раздался в наушниках голос Кристиана, проверявшего лифтовую шахту. «Возвращайся», — коротко приказал Джон, повернулся ко мне. «Спектр?» Почему-то бравый командир был свято уверен, что нам нужно спускаться. 11 уровней вверх, ответила я на невысказанный вопрос, подходя к мной уже выбитым дверям. Прицелившись, я разбежалась и прыгнула в шахту, ухватившись за трос и съехав на пол этажа вниз, пока не погасила скорость падения и не затормозила. Туго натянутый металлический трос не раскачивается и не изгибается под руками, только чуть подрагивает, если я сильно дергаю. Очень удобно. Переждав краткое мгновение сброса инерции и торможения, я быстро полезла вверх. Неожиданно ментальную связь окатила кипятком тягучего гнева, ярости и предвкушения, смешанных с удовольствием и азартом. Очень сильные, яркие чувства. Айти нашел достойного противника. Отморозок. Ну хоть немного расслабиться. Может даже из хороза выйдет. Тряхнув головой и беззвучно выматерившись, я продолжила подниматься по подрагивающему тросу. Еще 4 этажа. Прямо подо мной поднимается Арон. Следом, Кристиан. Рекс стоит у края и зыркает вниз. Знаю, его очень-очень радует перспектива подниматься по тросу на 11 этажей. Помню я, как он смотрел на мощную балку на Теруме. По спине остро резануло болью, дыхание перехватило, и я чуть не свалилась с троса. Как раз же собралась перепрыгнуть к открытым дверям лифтовой шахты. А эти, ранен, боль острая, отдается онемением по всей спине, но ранение не критичное. Он может продолжать бой, он будет его продолжать, пока не убьет всех, или пока не погибнет. Гнев и досада Асура полыхнули и утихли, сменяясь холодным спокойствием. Правильно, в бою с серьезным противником нет места эмоциям. Разум должен быть холоден и чист. Кому как не боевой химере это знать. Мерцающие тусклые лампы едва-едва разгоняли густой мрак подземных технических помещений, скорее, обозначая границы и общее местоположение огромных установок. Сюда редко спускались разумные. Техники лишь проводили плановые ежемесячные проверки, большую часть времени работая в контрольном зале или в технических отсеках более требовательного и капризного оборудования. При необходимости ремонта включались световые панели, которые могли затопить огромное, выбитое в скале помещение ярким белым светом, но сейчас основное освещение было выключено, а те, кто знал о его существовании, мертвы. Мощная дверь мигнула индикатором, тихий шелест заработавшей механики, массивные створки ушли в стены, пропуская на технический уровень одинокую фигуру в иссеченной, разодранной броне. Сияющие пламенем глаза осмотрели просторное помещение, замерли на нанесенной на стену пометке, указывающей, где именно находится тот, кто ее сейчас видит. Номер уровня и зала совпадал с данными, переданными Ви. Темноты прорезали синие лучи голограммы. Асур проверил местоположение нужного ему щита, свернул голограмму и пошел вперед, заметно прихрамывая и припадая на левую ногу, роняя на бетонный пол капли крови. Мощная регенерация, впервые за долгие годы заработавшая на всю мощь, медленно делала свое дело. Кровь капала все реже, пока кровотечение полностью не прекратилось, шаг выравнивался, пропала хромота. Глубокие рваные разрывы затягивались тонкой пленкой. Совершенный организм работал на износ и стремительно затягивал раны, могущие помешать боевой химере выполнить задачу. Когда мы добрались до места назначения, у меня болело и ломило все тело. От злости я едва дышала и разрывалась между тревогой за серьезно раненого Эти и желанием дать Джону ускоряющего пинка под зад, чтобы тот шевелиться начал. Он же реально все по дороге проверял, заглядывая в каждый кабинет, проверяя каждый отнорок и разветвление. За это время Ай успел добить Рахни, чуток отсидеться и прийти в относительный порядок, спуститься в подвалы, найти эти проклятые кабели, подключить их на место, а потом еще и смотаться на верхний этаж операционного здания и включить терминал системы управления связью, о чем и сообщил. Мрир, я все подключил. Система перезагружается. 4 автоматические турели настороженно проводили нас, подергивая дулом. Двери услужливо распахнулись, пропуская в уже знакомое помещение. Молодец, возвращайся. Легкое смущение и вина были особенно контрастны после недавней ярости ильдистого спокойствия. Знает, что надо было убивать Рахни, осторожнее, а не всех сразу. Понимает, что его ранения могут доставить мне лишние проблемы, хоть и не повлияют на выполнение миссии. Потребуется, и он будет сражаться в любом состоянии, даже на грани смерти, а небольшой отдых позволит ему восстановить силы и затянуть раны. Регенерация у боевых химер феноменальная, на то они и боевые химеры. Я, ментальный голос запнулся, вина усилилась. Мрир, я вздохнула. Злиться на эти риаса, глупо и бессмысленно. Толку, ноль, только расстрою еще больше. Изменить его невозможно, бессмысленно даже пытаться. Его надо принимать таким, какой он есть, и мириться со всеми его заскоками. Или вообще не связываться с этим созданием. Захочет, и он сам подстроится под выбранного как якорь разумного. Так, чтобы привязке было комфортнее. И все же он милый, временами. Я встречу и подлечу, не переживай. Окутывая метущийся разум чувством поддержки и укоризны, произнесла я в ответ на его попытки сказать, что он ранен, и в таком состоянии людям не стоит его видеть. Иди сюда, и будь осторожнее, хорошо, знаю же, что у таких как он инстинкт самосохранения не является базовым, но все равно, каждый раз изумляюсь, когда сталкиваюсь с этой их особенностью. Хорошо, покладисто ответил повеселевший и взбодрившийся парень, я скоро. Кто б сомневался, что он скоро примчится. Операционное здание, это небольшая пристройка на крыше основного комплекса, и расположена она как раз над нами, 16 этажами выше в соседнем крыле. Асуру с верхнего этажа спустится на наш уровень, пара минут, не больше, соскользнет по тросу, и еще минут 6-7, добраться до этого помещения. Он не будет проверять каждый кабинет и развилку, пронесется бегом. Покачав головой, я жестом позвала за собой Джона и подошла к ожидающим меня Хису и Сараду. Итан все так же лежал на все тех же сдвинутых партах и не шевелился. «Что с ним?» – спросила я, ответил мне турианец. «Без сознания, он то приходит в себя, то отключается. Плохо, но ожидаемо. Кто сейчас командует?» На что получила закономерный ответ. «Я». Сарад взял на себя обязательства замкома, и сейчас, когда его командир недееспособен, командование отрядом автоматически перешло к нему. «Прекрасно, мои бойцы». Я повернулась к вошедшим вслед за мной разумным и представила каждого из них, указав специализацию и роль в отряде. Сарат выслушал информацию, приветствовал новоприбывших, внимательно осмотрев каждого. Взгляд турианца задержался на Николаусе, мандибулы дернулись, но он ничего не сказал, выразив свое удивление приподнятым надбровным щитком. Из соседнего помещения вышли Джейн с Рамира. Они услышали наши голоса. При виде Джона карамелька непроизвольно скривилась, вызвав закономерный всплеск раздражения у однофамильца, а вот Рамира в упор уставился на Николауса. Изумление пробило все его маски и отразилось на выразительной физиономии, несказанно порадовав криво усмехнувшегося Ника. А я получила очередное подтверждение, что эти двое друг друга прекрасно знают и когда-то не единожды пересекались, до того, как пошли служить в отряды моих однофамильцев. Мы вас покинем на какое-то время. Айти подключил кабель и перезагрузил систему управления связью. Когда он вернется, «Мы отправимся в реакторный отсек и восстановим подачу энергии в комплекс», — сообщила я. «Пока будем отсутствовать, группа Джона Шепарда, я указала на снявшего шлем командира, останется с вами и поможет, если вдруг рахни нападут. На это время мои люди переходят под ваше командование, Сарат. Джейн и ее группа уходит с нами. Звания я не называла, ни Джона, ни Сарада, ни остальных бойцов, только их специализацию и роль в отряде. В данных обстоятельствах старшинство несущественно. Джон выполнит мой приказ и будет подчиняться неизвестному ему турианцу независимо от того, какое у него звание». Сарат согласно кивнул, бросил короткий взгляд на Джона, замершего с каменной рожей, на довольно и нагло ухмыляющуюся Джейн. «А эти вы забираете с собой?» – спросил он. Я покачала головой. «Нет, ему необходимо отдохнуть и восстановиться». Сарат удивленно моргнул, а потом понятливо кивнул. «Если будет необходимость, он вам поможет». Я глянула на греющую уши Джейн. «Вы же с ним знакомы?» «Да, служили вместе. Значит, правила безопасности знаете». Турианец хмыкнул, Рамира полыхнул удивлением. «Знаю». Ирония в его голосе была неприкрытой. Разговор сам собой увял. Каждый из нас получил нужный ему объем информации, и теперь мы молча ждали возвращения Асура. Рамира подошел к Николаусу, устроившемуся на столе у дальней стены, и два аналитика тихо зашушукались. Я не вслушивалась и не особо интересовалась. Вивин пару минут помялся, поглядывая на общающихся знакомых, а потом подошел к ним. Беседа увяла, но после короткой фразы Ника продолжилась еще активнее. Джейн так и сидела на столе и болтала с Лили, совершенно не напрягаясь тем, что она выглядит совершенно неподобающе, так сказать, не по-офицерски, чем несказанно бесила Джона. Знает же, поганка, как командир реагирует на такое ее поведение, и специально его достает, сознательно. Ей реакция однофамильца доставляет какое-то извращенное удовольствие, а сейчас она совмещает приятное с полезным. Бесит Джона и, одновременно, облегчает себе общение с девчонкой. Лили такое поведение Джейн помогает чувствовать себя свободнее и раскрепощает, чем карамелька вовсю пользуется, уже переведя беседу с настороженных вымученных ответов в азартный треп на чисто бабские темы. Присоединиться к ним, что ли? В этом разговоре всплывает удивительно много занятной информации. Когда Джейн бросила на меня очередной внимательный взгляд, я склонила голову на бок, чуть качнув. Она тут же понятливо прикрыла глаза и что-то зашушукала на ушко Лили. Личико девушки изумленно вытянулось. Она удивленно уставилась на меня. А когда я подошла, Джейн выдала. «Серьезно, Лили, наш командир тоже Шепард, и тоже лейтенант-командир, представляешь? Нас тут трое лейтенант-командиров Шепард, Имрир, я и вон тот мрачный красавчик с каменной геройской рожей, Джон». Командира от такого определения перекосила. «Правда, девушка?» Поглазев на закипающего Джона, перевела на меня взгляд широко распахнутых льдисто-голубых глаз. «Ага», — ответила я, садясь на стол возле Джейн. «Бывает же, а еще мы все закончили одну и ту же Академию Н7. Представляешь, как забавно получилось?» Лили заморгала, округлив губки, а потом хихикнула. «Наверное, были казусы, когда к вам обращаются по званию и фамилии». «А да», — Джейн расплылась в ухмылке. Сколько раз на слова командир Шепард я спрашивала который, сэр, выражение рожи капитана Андерсона она до сих пор не забыла. Джейн, как оказалось, довольно злопамятная, хоть и не мстительная, но грызнуть по мелочи, это святое. Это было волшебное зрелище, согласилась я, не сдержав смешок. Волна негодования от Джона полоснула по обостренному восприятию. Он тоже прекрасно помнит тот забавный разговор в трюме Нормандии. Вот только наш юмор на эту тему совершенно не разделяет. А зря. Андерсон сам нарвался. Знал же, сколько тут Шепардов, мог бы указывать имя в обращении. Избежал бы неприятных казусов. Впрочем, будь на его месте кто-то другой, к примеру, Присли, так бы никто не язвил. Все ж прекрасно понимали, к кому обращаются. Лили, а почему тебя с собой брали за медикаментами? Я понимаю, ты медик, но ты единственный медик в группе. Спросила Джейн, возвращаясь к прерванному разговору. «Я разбираюсь в лекарствах и могу выбрать, что нам надо, а что нет», ответила девушка, бросив взгляд на подпирающего стену Сейру. «А еще я чувствую рахни». Я удивленно моргнула. «Она что, чувствует рахни?» «Как?» Девушка смущенно опустила носик, замялась, но ответила. «Это как перышком в голове щекочут. Я не могу это правильно описать. Не знаю, как это возможно и почему, но я еще не ошибалась. Я, да быть того не может. Латентный менталист, тише, тише. Успокаивающе приподняв руку, сказала я, Лили, такое возможно. Возможности человеческого организма мало изучены. Иногда у некоторых появляются странные. Я неопределенно покачала рукой в воздухе. Способности. Это издревно известно. Сколько существует легенд о полубогах, великих воинах, магах, волшебниках, колдунах и других сверхлюдях или тех, кто обладает непонятными и, порой, пугающими способностями. Джейн косо на меня глянула, встретила мой взгляд и понятливо отвела глазки. Умничка. Привыкай, ты находишься в таком виварии, что, да, один на эти чего стоит, а ведь Асур на нее глаз положил и скоро лапы наложит, да и я не лучше. Акира, Дерг с Диланом, теперь нашу дружную компанию монстриков пополнит Ника, если у него начнется пробуждение генома, а рано или поздно, но он пробудится, в таком-то окружении. Сейчас кое-что сделаю, а ты скажешь, чувствует ты что-то или нет, хорошо, тихо-тихо сказала я. Лили коротко кивнула. Вот и проверим, есть ли у девочки чувствительность к ментальному касанию. Все сомнения пропали при первом же, мимолетном и осторожном контакте. Стоило мне коснуться разума девушка, как она рывком вскинула голову, напряглась, словно окаменела, почувствовала. А что еще интереснее, что расслабленно подпирающий стену Сейра тут же встрепенулся. Почувствовала, удовлетворенно произнесла я. Лили повернулась к напряженно всматривающемуся в нее турианцу и покачала головой, жестом давая отбой тревоги. Сейра вновь расслабленно оперся о стену, но глаз с нас не сводил. Да, это было как с рахни, только сильнее и четче. Голубые глаза чуть сузились. Что это такое? Губы против воли расползались в широкой довольной улыбке. Что это такое? Да это сильный латентный дар менталиста. Вот что это такое. Или не только менталиста, тут не поймешь, пока не пройдет инициация. Но в любом случае, за девчонкой надо будет присмотреть и проконтролировать, чтобы ее не обидели представители владельцев Байнери Хеликс. Подумать только, такой бриллиант можно было пропустить, если бы Айти не столкнулся с ней и Сейрой в коридорах комплекса. Когда мы отсюда выберемся, я тебе расскажу, хорошо, я тоже могу чувствовать рахни, и не только их. Джейн растерянно смотрела то на меня, то на Лили, но понятливо вопросов не задавала. Умная она, понимает, что со временем ей расскажут все, что надо, а что не надо, то лучше не знать, спать крепче будет. Не зря я еще в самом начале именно таким образом начала наше знакомство, предоставив ей возможность выбора стороны. Она выбрала, и теперь постепенно начинает понимать, что именно она выбрала. Ментальная связь дернулась, восстанавливая свернутый контакт, донося до меня уставший мысленный голос Асура. «Мрир, я рядом». Сумбурный образ передал мне вид захламленного помещения и смазанный план. «Сейчас буду. Жди». Я встала. Джейн вопросительно приподняла бровь. Айти возвращается. «Собирай отряд. Когда вернусь, мы выходим». Командир кивнула, спрыгнула со стола и быстрым шагом направилась в соседнее помещение. Лили нахмурилась. Рамира с Николаусом прервали свою тихую беседу и проводили меня внимательными взглядами. Джон все так же стоял хмурым столбом возле лениво расхаживающего Сарадайхиса, сидящего у медленно приходящего в себя Итана. За моей спиной закрылись двери, я прошла под турелями и свернула на перекрестке коридоров налево, в противоположную от лифта в сторону. Главное пережить Вермаир. Если все пройдет хорошо, по возвращению займусь отрядом и экипажем. Эти их дрязги пора заканчивать. Эшли надо вправлять мозги, Кайдену, менять имплантат или решать проблемы его несовместимости с организмом. Джон и Джейн пройдут через свой персональный крах мира на миссиях, которые нас ждут впереди. У каждого будет что-то, что по ним больно ударит. Моя задача проследить, чтобы удар не стал фатальным. Работы впереди очень и очень много, не только с людьми. Корабль тоже надо приводить в порядок. То, что уже было сделано, это полумеры. Нормандию ждет капитальная перестройка по возвращению с Наверии. Мы все равно улетим на Вермаир на другом корабле. За время нашего отсутствия прототип разберут на части и соберут так, как следует, уберут все дефекты конструкции, заменят аккумуляторную систему, переберут двигатели и внесут изменения в ядро, на чем настаивает Татум, а заодно перепрошьют систему управления, чтобы она могла переключаться, и перегородки врежут между шлюзом и рубкой, и между шлюзом и БИЦ, и орудия откалибруют заново, чтобы РУС не кипятился каждый раз, когда проводит их тестирование, и каюты расширит насчет перестановки лифтовой шахты, а зал брифингов превратят в нормальный тактический центр, эффективно используя весь доступный объем, а не так, как сейчас, и лазарет переделают, смонтируют недостающее оборудование, доведут до ума операционную, поставят в нее нормальный хирургический комплекс, о котором уже не единожды напоминает Карин, и камбуз сделают как положено, а не как тогда успели, и, вспоминать тошно, не корабль, а летучее кубло проблем. Зло тряхнув головой, я вышвырнула из сознания неуместные сейчас мысли. Вермайер стоит барьером, и пока мы его не пройдем, я не могу строить планы на будущее, ведь они могут рухнуть, если я ошиблась или потерплю неудачу. Двери распахнулись, пропуская меня в темное помещение, разделенное перегородками на несколько секций. Привычная людям нора для офисного планктона среднего звена, когда работники сидят чуть ли не на голове друг у друга. Сейчас столы перевернуты в беспорядке, на полу россыпь листов документаций, датапады, ручки и прочая канцелярская дребедень. Под ногами уже давно свернувшая кровь, размазанная широкой полосой. Привычные уже следы погрома и волочения добычи. Ай, здесь, раздался слабый голос из-за перегородки. Отпихнув с дороги стул, обошла тонкую металлическую перегородку. Асур нашелся в углу, сидящим на столе и опирающимся спиной на стену. Осмотрев это чудо, тяжело вздохнула, покачала головой. Жуть, броня, перепаханный металлолом, мешающий оценить всю глубину задницы, Асур весь в кровище, состояние, на грани обморока от кровопотери, более вызванного активно работающей регенерацией и истощения, зато довольный, но из Хараза все равно не вышел. Рядом на столе лежит меч, один пистолет куда-то подевался, захват на правом бедре пустой, зато выломанные куски хитина валялись на столе, два их них, красного и фиолетового цвета, упали и лежали на полу. «Зачем они тебе?» – спросила я, протягивая руку. «Мне нравится резать по кости», — едва слышно ответил Асур, обхватывая пальцами мою ладонь. «Хочешь, вырежу тебе гребешок?» «Хочу». Потянув на себя, я помогла ему сесть ровнее. «Сейчас будет больно». Айти слабо улыбнулся, но улыбка завяла, когда я начала снимать с него исковерканную броню, порой вытаскивая куски металла из глубоких рваных ран. Кошмарно. Кираса разодрана на куски, набедренная броня частично сорвана, но более-менее уцелела, спина, перепаханная кровавая жуть. Я был неосторожен, с досадой в подрагивающем голосе произнес Айти, глядя на окровавленный лом, некогда бывший его броней. Сложно с этим поспорить, буркнула я, подцепляя когтями глубоко ушедший в плоть осколок. Был бы человеком, был бы мертв. Асур фыркнул. Был бы человеком, я давно был бы мертв. Веселье исчезло, сменившись виной. Я тебя подвел. Вытащив последний осколок и бросив его в кучу, я погладила химеру по виновато склоненной голове. «Нет, что ты, Ай, ты все сделал правильно, ты уничтожил самых сильных врагов», — мягко сказала я, сплетая темный целебный каскад. «Только надо было быть чуточку осторожнее и не позволять настолько себя ранить». Жгучая вина угасла, сменившись облегчением и благодарностью. «Я не сразу вышел на полную силу», — досадливо признался он. «Никогда за эту жизнь мне не приходилось сражаться на полную силу, я не был готов к такому бою». «Ты победил», — мягко возразила я, приподнимая виновато опущенную голову за подбородок. «Важно лишь это, но я позволил себя ранить, это недопустимо». Сбросив плетение на вздрогнувшего от колкой боли Асура, я пожала плечами. «Тоже мне, великая проблема, выжил и хорошо, остальное поправимо. Вот прямо сейчас и поправляю. Буду считать это твоей инициацией. В конце концов, тебе как Айтириасу не было надобности в полной силе. Айтира, теперь уже Айтира», согласно кивнул, прикрыл сияющие хорозом глаза, чутко вслушиваясь в собственные ощущения, а я следила за работой плетения, иногда корректируя его. Мощный совершенный организм прекрасно справлялся со своими травмами, мне надо было лишь немного ему помочь. Проблема в другом. «Ты истратил все свои запасы», — тихо произнесла я, глядя, как затягиваются на спине жуткие, глубокие, обнажающие кость раны. «Я восстановлюсь, немного отсижусь только», — Ай вздохнул, поморщился и жалобно спросил: «А поесть тут что-то можно найти? Я по дороге только автомат со сладостями нашел. Работающая на всю силу регенерация всегда вызывает зверский голод, утолить который довольно сложно, по себе знаю. Чем сильнее повреждения, тем больше тратится организм на их восстановление, и больше хочется жрать. А едим мы во время такого жора очень много. Одного пайка эти точно будет мало. Тут мясо надо. Лучше сырое, с кровью. Кстати о крови. Неплохой вариант, как можно полностью перекрыть потребности восстанавливающегося организма. Быстро и без лишнего обжорства. Погоди, сейчас. Я сняла перчатку и разобрала часть брони, сняв бронированный наруч. А эти с интересом наблюдал, как я закатываю плотный гибкий материал, обнажая наполовину предплечье. Моя кровь – высокоэнергетический мутаген, очень высокоэнергетический. Кровь разумного вообще обладает многими интересными свойствами, не только моя, спокойно сказала я, вспарывая запястье когтем. Пей, поможет. Айти аккуратно обхватил мою руку, склонился, слизнул стекающую по коже кровь, сглотнул. Сияющие глаза на мгновение распахнулись шире, он тихо выдохнул. «Да, знаю. Ощущения занятные, словно по пищеводу стекает горячая колкая волна энергии. Для колеблющегося на грани истощения асура, яркие, приятные ощущения, как у голодного вампира, дорвавшегося до крови мага или представителя старшей расы. Не переживай, ты не причинишь мне вреда. Пей». Сильные пальцы сжались чуть крепче. Асур чуть слышно рыкнул, слизывая текущую из разреза кровь, удивительно сильно напоминая одного моего знакомого вампира, такого же перерожденца, как я. Повадки похожи. Ди также кровь слизывал, по какой-то причине предпочитая именно слизывать текущую из разреза кровь, а не кусать и, тем более, не высасывать насильно. Почему, не объяснял, да я и не настаивала на ответе. У каждого свои предпочтения и заскоки. Тихие шаги приближающегося бойца были прекрасно слышны в тишине, как бы осторожно он ни пытался идти. Айти слизнул кровь, приподнял голову, настороженно вслушиваясь в осторожный шаг, глаза опасно сузились, узнал, недоволен, раздражен, опасен, ша-ша-ша, успокойся, я коснулась пальцами белоснежных волос, Ай глянул на меня, сглотнул и вернулся к прерванному занятию, довольно прикрыв глаза, знаю, что нравится, голод уходит, появляется эйфория, прекрасно дополняющая легкую ноющую ломоту в теле из утрегенерации, приятные ощущения, а для таких существ, как мы, кровь обладает интересным и привлекательным вкусом. Шелест открывающейся двери вызвал низкое злое рычание у вскинувшего голову асура. Сияющие глаза опасно сузились, губа приподнялась, как у хищного зверя. «Пусть», — мягко сказала я, легонько гладя его по голове. «Пусть видит, если так этого хочет». Сияющие глаза удивленно моргнули. «Кто-то же должен будет присмотреть за этим бардаком в наше отсутствие, правда?» Мурлыкнула я, глядя в жемчужную тьму. А этот кто-то еще и напрашивается на лишнюю работу. Зачем ему мешать? Работы много и ее кому-то надо делать. Уголки губ химеры приподнялись в циничной усмешке, сияющие глаза иронично сощурились. Айтира согласно кивнул, фыркнул и вернулся к кормлению. Кое-кого ждет очередной крах мира. Едва за спиной спектра закрылась дверь, Рамира резко повернулся, встретил взгляд Джейн и вопросительно склонил голову. Командир коротко кивнула. В словах надобности не было. Аналитик подхватил штурмовую винтовку и пошел вслед за ушедшим командиром, провожаемый внимательными взглядами. Только Сарат поджал мандибулы и покачал головой. Не стоит человеку туда идти, но вмешиваться в действия чужого отряда он не стал. А эти его не убьет, даже в таком состоянии. Рамира вышел в коридор, быстро осмотрелся. Спектра не было. Он вышел вслед за ней буквально через пару минут, но ни самой Эмрир Шепард, ни звуков ее шагов, ничего. Она словно испарилась. Досадливо дернув щекой, сицилиец побежал по коридорам, чутко вслушиваясь в звенящую тишину. Он проверял пустые помещения, заглядывал в каждую дверь, пока, наконец, не услышал едва слышные голоса. Нашел, но стоило ему войти в просторное, захламленное офисной мебелью помещение, голоса, говорящие на незнакомом языке, стихли. «Рамира, ты знаешь старую английскую поговорку о кошке и любопытстве, которая ее сгубила?» Ироничный голос Эмрир Шепард прозвучал удивительно громко в могильной тишине. «Знаю», — негромко ответил аналитик, опуская оружие. «Спектр, я могу подойти?» Рамира вздрогнул, услышав тихий женский смешок и приглушенное низкое рычание, от которого дыбом встали волоски на загривке. «Подойти-то ты можешь», — мягко ответила невидимая за перегородкой женщина. «Но уверен, что хочешь. Иногда неведение — благо. Я не имею права на такое благо», — неожиданно для себя честно ответил мужчина, тяжело вздохнув. ответственный, это хорошо», — несколько непонятно отозвалась Спектр, хмыкнув. «Ты помнишь наш разговор?» — по спине пронесся холодок. «Я помню, у меня есть вопросы, еще бы их у тебя не было», — циничный, полный иронии и лукавства голос. «Готов получить ответы?» «Нет», — честно признался итальянец. «И, полагаю, никогда не буду готов. Но ведь это ничего не меняет, не так ли?» «Для тебя, да». Рамиро передернул плечами и пошел вперед, судорожно стиснув пальцами рукоять винтовки. «Даже если оружие не понадобится, оно немного успокаивает, дает иллюзию защищенности». Он завернул за перегородку и замер, словно на всей скорости врезался в невидимую стену, оторопело переводя взгляд с командира на странного беловолосого парня, стоящего на коленях возле нее, и Имрир Шепард иронично улыбалась, с каким-то непонятным интересом его рассматривая и гладя по седой голове раненого Эти, который, обхватив руками ее предплечье, с явным удовольствием слизывал кровь с тонкого запястья. «У тебя появились еще вопросы?» — тем же спокойным тоном спросила женщина, все так же успокаивающе гладя по голове беловолосого парня. Искореженная окровавленная броня валялась у стола, если судить по ее состоянию. «Да», — хрипло выдохнул Рамира. «Появились». Айти поднял на него глаза, яркие, светящиеся пламенем в сумраке, совершенно нечеловеческие глаза. Хмыкнул, что-то тихо сказал Эмрир на незнакомом языке, и с откровенным, демонстративным удовольствием слизнул кровь с запястья женщины, довольно щуря глаза. «Не будь к нему столь строг, Айтира», — укоризненно произнесла тем же мягким голосом Эмрир. «Ты только что сломал ему картину мира». Насмешливое фырканье было ответом. Айти слизнул кровь в последний раз и плавно встал, осторожно повел плечами. «Полегчало?» — спросила Шепард. «Странное», — существо коротко кивнуло. «Прекрасно». Спектр доброжелательно улыбнулась, глядя в глаза итальянцу. «Один вопрос, Рамира. Сейчас я отвечу на один твой вопрос». Слова сорвались с языка сами собой. «Кто такой Эти?» Ответ, данный спокойным, даже умиротворенным голосом, выбил воздух из груди. «Твой сородич, Рамира. Только ты, полукровка, а он, чистокровный». Почему-то не возникло даже тени сомнения в правдивости этих слов. «Я же человек», — тихо-тихо прошептал сицилиец, не в силах отвести взгляд от пылающих нечеловеческих глаз. Имрир мягко улыбнулась, лишь частично. Выражение физиономии Рамира непередаваемо. Он поверил, сходу. «Мне нет смысла лгать. Зачем? Правда сейчас страшнее любой лжи. Особенно, такая правда. Жестокая, открывающая бездну под ногами и крошащая стабильную, выверенную картину мира на множество острых осколков. Теперь, добить и вынудить сделать нужные мне выводы и принять требуемое решение. Такие как ты, полукровки, не редкость. В отряде есть и другие». Тем же спокойным тоном продолжила говорить я. «Ника», — севшим от таких новостей голосом, спросил итальянец. Я кивнула. «А кто еще? Интересно, а Рамира понимает, что с каждым вопросом и полученным ответом он загоняет себя в западню все дальше и дальше. Узнав, он не сможет остановиться. Он пройдет этот путь до самого конца, оправдывая свое нечеловеческое любопытство чем угодно. Кошачье любопытство асуров полукровкам свойственно в полной мере, и Рамира не исключение». «Дерк и Дилан», — ответила я. «Девчонка, которую мы подобрали на Х-57, Кира, у них кровь пробудилась. Сейчас идет очищение генома и переход в исходный вид», — добавила Эти, отслеживая реакцию сородича по мелкой моторике, раз лицо скрыто шлемом. «Вскоре они станут чистокровными». Рамир очнулся от ступора, помрачнел. «Чистокровными? Кем?» Эти склонил голову на бок, с интересом изучая сицилийца яркими, горящими раскаленным металлом глазами и ожидая понимания младшего сородича. Ждал, когда до того дойдет, что ответ на этот вопрос поставит окончательную точку и разделит его жизнь на две части, да и после. Обратно отыграть он уже не сможет, да мы и не позволим. Дождался. Рамира снял шлем, раздраженно бросил его на стол возле меча, сумрачно глядя то на меня, то на улыбающегося Эти. Мы молчали и терпеливо ждали, а он начал заводиться, пока не произошел ожидаемый нами взрыв. «Спектр, когда вы предложили прийти за ответами, я знал, чем это закончится», — прорычал он. «Информационная ловушка, верно?» Я кивнула и развела руками. «Ясное дело, что ловушка». Рамиро втянул воздух, резко выдохнул. «Я пришел за ответами, хотя место, признаюсь, неудачное». «Дозрел». «Замечательно. Мы можем продолжить беседу на Нормандии, когда вернемся», — покладисто ответила я, хмыкнув. Место действительно неудачное, но еще на один вопрос мы тебе ответим, чтобы ты немного успокоился и перестал психовать, надумывая всякую ерунду. Правда, Рамира, куда банальнее и страшнее, язвительно уточнил он, в упор глядя мне в глаза. Правда всегда страшнее, флегматично отозвалась я. Тебе легче станет, если мы скажем, что ты потомок сильной и опасной расы, некогда жившей на земле. Рамира запнулся, проглотил готовые сорваться с языка слова, нахмурился. Не надо говорить, что за это время геном растворился бы в человеческом, ответила я на неозвученный вопрос, навязчиво крутящийся в голове бойца. Этот геном передается целиком. Другое дело, что не пробудится без внешнего толчка. Как, к примеру, смерть, глухо спросил он. Я кивнула. Или сильные чувства. У некоторых людей в экстремальных ситуациях из ниоткуда берется нечеловеческая сила, выносливость, живучесть или ловкость. Наверняка ты слышал о подобных случаях. Аналитик кивнул. История человечества полна легенд о сверхсильных людях, героях, полубогах или полудемонах. Я развела руками. Ты не первый и не последний полукровка на Земле, у которого может произойти самостоятельная спонтанная инициация. Полностью, без помощи чистокровного сородича, перерождение не завершится, но все равно смесок будет на порядок мощнее человека. Почему? Потому что мы сильнее людей, ответил Эти, сводя пальцами рваный разрыв на плече и терпеливо ожидая, пока он зарастет, чуть заметно морщась от острой боли. Отодрав кусок поддоспешника, он неспешно счищал с кожи кровь, аккуратно обходя еще не затянувшиеся раны. «Мы — это кто?» — хрипло спросил Рамира, глядя, как на глазах зарастает глубокая рана. Айти бросил на него внимательный взгляд, но ответил: «Мы — асуры». Рамира — образованный, начитанный и умный. Вон как физиономия вытянулась, а ментал заштормил от сумбурных эмоций и ярких поверхностных образов. Хорошая память услужливо выбрасывала в метущееся сознание когда-то слышанные легенды об этом народе. Асуры оставили о себе память, прошедшую через тысячелетия. Страшную память. У разных народов понимание этой ставшей мифической расы немного отличается. Но суть-то одна. Вечно воюющие демоны. Едва слышно прошептал на родном диалекте сицилиец, широко распахнутыми глазами глядя на асура. С силой звезд в руках, Айти развел руками, плутовато улыбаясь пребывающему в раздрае Рамира. Сложно не поверить в слова, глядя в нечеловеческие глаза и видя, как стремительно заживают жуткие раны. Айти, не человек, это очевидно. Особенно, сейчас. Рамира наблюдательный и умный, он бы заметил и глаза, и нелюдскую пластику движений. Он уже это заметил. Скрывать правду от него уже нерационально, это лишь увеличит проблемы и усугубит их. Сейчас, зная, Рамира не принесет вреда, ведь это правда касается и его лично. И что теперь? Глухо спросил аналитик. Ничего. Пожав плечами, ответила я. Он удивленно моргнул, перевел непонимающий взгляд с меня на Эти. Ничего, а что ты хотел? Ну, узнал ты правду. Легче стало? Рамира скривился. Нет, незнание, благо. Цинично заметила я, пульнув в Эти видимое визуально заклинание, отчего глаза Рамира расширились еще сильнее. У каждого из нас полно тайн, не так ли? И тут же, сменив тон, прямо спросила, что Дон приказал, налаживать контакт. Также прямо ответил Рамира, поморщившись. Уже наладил, молодец, можешь так и передать. От такого поворота киллер мафиозной семьи даже несколько растерялся. А чего ты удивляешься? Кто же должен присматривать за моими людьми в мое отсутствие? У тебя это прекрасно получится, я в тебя верю. Растерянность Рамира перешла в откровенное изумление и ступор, быстро сменившиеся досадой.